Что-то такое романтическое, бля. День, в общем, пролетел незаметно. Они вернулись к лагерю, решили подождать папашку и вместе вернуться в Парму. А пока папашка занят своими хозяевами делами, отчего же не показать дочурке клуб? Пусть посмотрит, как развлекаются солдатики внутренних войск в редкие минуты расслабона. «Жди здесь», — приказал он Гриневскому, доставая сумку с заднего сиденья. «Если хозяин нарисуется, скажешь, что мы в клубе. Свистнешь нас, домой поедем». «Я должен быть в бараке», — с непонятной интонацией напомнил таксист. «Будешь?» — успокоил Карташ. «Ты чё, земеля, тебе лафа такая привалила. Знай себе, катайся по тайге, наплевав на построение и поверки. Или недоволен?» Гриневский дернул плечом, сказал угрюмо. «Он там стоять буду за углом. Мотор пока посмотрю». «Ну, посмотри, посмотри». Дверь в клуб была не заперта. Непорядок, конечно, но на это закрывали глаза. Все, что можно, из клуба разворовали еще при Климыче. Остались разве что пыльные исполинские транспаранты с ликами вождей социализма, да неподъемный рояль. Прочие инструменты прапор Антонов бережно запирал в кладовке за сценой, за железной дверью. Алексей и Маша миновали закрытую солдатскую столовую, поднялись на второй этаж. Тишина, никого. Вот, собственно, сие и есть наш очаг культуры. Негромко сказал Алексей. Голос в пустом помещении звучал гулко, рождая тихое эхо. Очаг являл собой актовый зал мест эдак на 300 с небольшой сценой и гениальным по своей идиотичности лозунгом на заднике. Нравственная природа человека в своих внутренних, субъективных основах неизменна. В.Л. Соловьев. Лозунг этот висел здесь со времен царствования Бориски, когда старые цитаты из основоположников развитого социализма стали уже неактуальными, а новые не годились по причине слишком шаткого положения на политической арене их цитат-высказывателей. Тогдашний штатный художник, задолбавшись раз в полгода переписывать крылатые фразы Рыжкова, Гайдара, Черномырдина и иже с ними, плюнул, пошел в библиотеку, взял томик Соловьева, справедливо рассудив, что уж сей-то философ опале не подвергнется еще какое-то время. Ткнул пальцем наугад и старательно переписал на кумачевую ленту фразочку насчет нравственной природы. Заму по воспитработе опять же понравилось. Маша медленно прошла между стульями, касаясь пальчиками вытертых спинок, поднялась на сцену, где главенствовали два артефакта, старенький рояль и обшарпанная трибуна, открыла крышку над клавишами, взяла аккорд, минорный, насколько разумел Алексей. Звук разлился по актовому залу, тревожно и неприятно, как телефонный звонок в пустой квартире. Я услышал мелодию вальса и сюда заглянул на часок, — проговорил он. — Ненавижу эту песню, — откликнулась Маша. — Зато актуально, — сказал он и поинтересовался в качестве поддержать разговор, а почему, собственно, ненавидеть. Ну вот сами подумайте. Война. Какой-то офицеришка бредет по городу, слышит вальс из пустого зала. Ну, ясное дело, заглядывает, а там девушка в одиночестве перебирает клавиши. Ага, думает военный человек. Ну, заходит, тыры-пыры, потанцуем, ах, мне так одиноко, ночь коротка, спят облака, все такое. Что дальше, догадываете? А на рассвете, извини, дорогая, утро зовет снова в поход, или как там? И все. И умотал военный человек. А девушка остается возле разбитого рояля. Хм, да, поразмыслив, сказал Карташ, похоже. Признаться, с этой стороны я как-то не думал.